Параграф 2. А. Испытание вер должно привести к культу предков, а военно-обязательное государство должно стать регуляцией, управлением слепою смертоносную силою, которая умертвила наших отцов, предков, и таким образом обращение умертвляющей силы в живоносную будет означать возвращение жизни отцам. Настоящий отдел вопроса о братстве может быть назван продолжением или возобновлением стародавнего испытания вер, начатого еще до Владимира Святого и вызываемого самим положением нашим между Западом и Востоком, постоянными столкновениями нашими с новоязычеством Западом и с новоиудейством Магометанским Востоком, а иногда и торжеством того и другого над нами. Так что отказаться от этого испытания, не думать о нем мы не можем, если бы даже и хотели. Мы не можем не думать об этом вопросе, об отношении к Востоку и Западу, и потому, что даже внутри России, в самой глуши, во всяком месте встречаем немца, барина и князя, или купца, татарина, а между собою чувствуем повсюду рознь. Возобновление испытания вер, которое есть вместе и воспитание, может быть лишь попыткою окончить, наконец, это испытание, чтобы приступить к делу. Московская Русь не испытывала чужих вер, потому что ее собственная вера, неотделимая от жизни, подверглась испытанию и выдержала его. Создав лавру во имя Троицы, которая способствовала и собственному объединению, и освобождению от татар, а также отражению и Запада, Московская Русь, быть может, и не думала, а только чувством постигала, что в Троице неслиянной заключается обличение ислама, и в Троице нераздельной — обличение Запада и его розни. Московское государство — это обязательно сторожевое государство, строго державшееся душеприказчество и слабо исполнявшее долг восприемничества, долг просвещения, без исполнения которого, однако, и само душеприказчество, в смысле даже сохранения лишь памяти о предках, оказывается бесплодным. Петербургское государство, хотя и продолжавшее сторожевую службу, но равнодушное к душеприказчеству, разрушившее обязательность сторожевой службы, вольности дворянства, признало, однако, долг восприемничества, то есть просвещения, но такого, которое разрушило почтение к отцам, вытеснило память о предках и исключило душеприказчество. Душеприказчество — особый вид юридического представительства, исполнение последней воли покойного, поручение завещателя. В древнем русском праве употреблялось в религиозно-нравственном смысле, в соединении с опекой и печалованием, то есть правом высших духовных лиц ходатайствовать перед государем за осужденных. Печалование в расширительном смысле ходатайство за всех умерших, согласно Федорову, является, точнее должно быть, основной чертой православия. Душеприказчество понимается здесь как верность вере отцов, долгу перед ними. Восприемничество, обязанности крестных отца и матери, призванных наставлять в вере и благочестии своих крестников. Здесь обязанность государства воспитывать и просвещать свой народ в духе общего дела. Между Петербургом и Москвой такое же противоречие, какое между светским и духовным, между знанием и верою. Санкт-Петербург — западник или новоязычник, протестантский или католический союзник ислама, то есть приверженец новой и старой иудейства, а в настоящее время главным образом необуддист. Петербург в материальном смысле есть крепость, защищающая нас от Запада, а в духовном он крепость, господствующая над нашими душами, подавляющая их вместо испытания, то есть воспитания.